У нее были работа, сыновья и брат. Вполне достаточно. Ей ведь уже почти 40. Как ответить? Она ничего не сказала и ушла. А когда он помахал счетом, попросила Эльмиру рассчитаться. Почему? Она провела пальцами по губам. Болтун, мол. Эльмира кивнула. Однорукий? Это интересно. Каждый человек знает что-то свое. Что знает однорукий? Неужели я еще привлекательна? Удивилась она, глядя на себя в зеркало после смены. Начинающие сидеть волосы, мягкие полные губы. Она впервые подумала, что неплохо бы подкраситься. Немного фиолетовых теней на веки, помаду чуть поярче. Эти глаза видели черное море в гневе и то, как дом превратился в соляной столб. Ада провела рукой по волосам, решила покрасить их в более броский золотистый цвет и вспомнила, как они со Львом совсем недавно отдыхали в Блэк-Понде. Без него она чувствовала себя там несчастной. Как могла отражала атаки развязного Семена, боясь, однако, оттолкнуть его решительно, потому что нуждалась в друзьях. На следующий вечер Сэмми пришел снова, и через день тоже. Каждый раз он повторял свое приглашение, не смущаясь ее невидящего взгляда. Голосом глубоким, как у Синатры, он спросил, почему бы ей не сходить с ним куда-нибудь хоть раз. И она покраснела, словно сконфузившись от того, что их могли услышать за соседним столиком, хотя тот, разумеется, пустовал. «Неужели все, что мне осталось, — говорила она себе, — это только беспокойство за Алекса и Пола, мои призраки и фотографии призраков?» И, наконец, решилась. Согласилась встретиться с ним на следующий день у входа в кинотеатр «Либерти». Он махнул ей на прощание рукой, надел плащ и вышел во влажную ночь. А она, стоя на пороге, задумчиво расчесывала пальцами волосы и наблюдала, как он, шаркая, удаляется по тускло освещенной улице под моросящим дождем. Направляясь на следующий день из магазина домой, она увидела толпу, маршировавшую по Брод-стрит. Толпа состояла преимущественно из черных. Их предводитель что-то кричал в громкоговоритель, так искажавший звуки, что Ада ничего не могла понять, кроме того, что они против чего-то протестуют. Лица у участников марша были решительными. Они тоже попали сюда не по своей воле. Их силы оторвали от домов, так же, как и ее. Пожалуй, даже хуже. И снова она почувствовала себя так, словно оказалась в чужой жизни. Гретель в стране Оз. Где ее дом? Удастся ли ей когда-нибудь найти сюжетную линию в национальном повествовании? Вечером в кинотеатре она удивилась, когда Сэмми сказал, что забыл дома бумажник, и попросил ее заплатить за билеты. Вернет, мол, деньги сразу же. Он любил вставлять в свою речь французские выражения, которые выучил не где-нибудь, а в самой Франции, хотя вообще был склонен употреблять соленые словечки, давая понять, что она находится в компании человека простого. Попкорн он отдал ей, предпочтя колу. Она смотрела фильм и вздыхала. О ней никто никогда фильма не снимет. Никто на земле не знал ее истории. Она вздрогнула, когда в середине последнего из «Магикан» Сэмми склонился и положил руку ей на грудь. Ада не оттолкнула его, напротив, поощрила. Уже много месяцев к ней не прикасался мужчина. Она даже забыла, как это бывает. После кино она привела его домой. Совесть мучила ее, когда она переступала порог. Но ей было так одиноко, так одиноко. Как давно несла она тяжесть в душе. Как давно не к кому ей было прислониться. некого поцеловать.